Глава 62. Гостья. Уверенно смотрю на Кайрона и замечаю, как напрягаются его плечи, но не так сильно, как ожидала. А каждая секунда, что он медлит, становится тем самым подтверждением, что я ищу. Но этого недостаточно. Карты должны быть полностью вскрыты. «Оливия», — называет он меня по имени. И в этот раз даже маска не искажает голос. И этот голос глухой, немного сдавленный, с хрипотцой. «Давай присядем, нам нужно поговорить», — выдает мне обманщик. «А я не то что сесть, я подлететь сейчас готова, как та ведьма из сказок, и даже без метлы. Метлой хочется стукнуть его от всей души, но я сдерживаю порыв. К тому же метлы нет. Да и вообще, мы оба взрослые люди. Только одна очевидная не хотела признавать, а другой притворялся. Да и о чем говорить? Но и не поговорив, он вряд ли отсюда уйдет». «Хорошо», — киваю я. Мне тоже есть, что вам сказать. Первой ступаю к порогу дома. Иду решительно, но где-то внутри бродит дрожь от раздражения, от злости на него и на саму себя. Кайрон ступает следом. Не вижу, но чувствую его и его расползающуюся повсюду ауру, которую он прежде будто сдерживал. Однако эта аура уже не та. «О, постойте!» Раздается вдруг голос, когда я касаюсь старой облупившейся ручки входной двери. Оборачиваюсь к забору и вижу, как за ним шмыгает тень. Черная, быстрая, ловкая. Калитка даже не успевает открыться, а эта тень уже во дворе. Тут же кидаю взгляд на Кайрона, а место, где он стоял, уже пусто. Секунда, и лорд уже стоит посередине двора, прямо перед этой тенью. Тело напрягается до кончиков пальцев, ибо кажется, что сейчас случится схватка, но нет. Тень, а теперь я вижу куда более четко, остановившись перед Кайроном, склоняет голову и начинает что-то докладывать. Но что именно не слышу, так как мужчина шепчет быстро и достаточно тихо. Кайрон напрягается еще сильнее, кидает взгляд на меня и опять на тень. «Жди». Ответ Кайрона слышится четко. Тень тут же ловко перепрыгивает через забор и ждет. А сам лорд медленно, неохотно оборачивается и смотрит на меня. Смотрит, так как завесы тумана в прорезях маски сейчас очень тонкие, почти прозрачные, и я вижу почти четко угрюмый взгляд. Шаг второй, третий, и Кайрон подходит к порогу дома, но не поднимается. «Я должен отойти», – выдает он мне, смотрит в упор. «И что я должна ему сказать? Поговорили спасибо или лучше не возвращайся?» Решаю не вести себя как подросток, не умеющий управлять своими эмоциями, и просто киваю. Рано или поздно мы решим все вопросы. Главное, что само решение я уже приняла. Потому и киваю. Спокойно, сдержанно, а Кайрон будто чувствует, что для него это не к добру. «Я вернусь. Мы обязательно поговорим». Обещает он, будто мне все это нужно. Опять киваю, почти равнодушно. Ему не нравится. Вижу, как вспыхивают страхом и неодобрением его глаза. Но принимает мой ответ без комментариев. «Пока меня не будет...» «Этот человек присмотрит за тобой», – ставит перед фактом. Потом вдруг решает, что нужно прибавить. «Не гони его, Оливия. Это для твоей безопасности, не больше. Он ничем не будет мешать. Ты даже его не увидишь». В таком случае можно было и не говорить о нем. Лишь пожимаю плечами. Будто бы до этого он не делал так же. Не присылал шпионов, которые следили за каждым моим шагом, докладывая ему, пока я думала, что полностью свободна. Кайрон молчит, но все читает по моему взгляду. «Будь осторожна, я скоро вернусь». Это последнее, что он выдавливает из себя. А затем, нехотя, будто его заставляют, отрывает от меня взгляд, тяжелыми широкими шагами направляется к калитке, но даже не доходя до нее, исчезает, оставляя за собой лишь сиреневую дымку. Надо же, он не пользовался артефактами, как законник Бартон. Не запрашивал разрешения на точку выхода стабильного портала, а просто исчез. Еще один вид портала. И судя по тому, что после его исчезновения на Земле остался небольшой выжженный след, могу предположить, что это нестабильный портал. Да. Втягиваю воздух носом, желая заглушить какую-то странную горечь внутри. Замечаю ту самую тень у забора. Следит. Но тут же кланяется, будто отдавая мне честь, и отходит под дерево, сливаясь с его тенью. Стою на пороге еще несколько секунд, а затем возвращаюсь в дом, воздух которого пропитан привычным запахом отваров и трав. Усталость растекается по рукам и ногам, но в комнату идти не хочу. Отчего-то не хочу оставаться одна, потому уже даже без надобности захожу к больным. Они, собравшись в кучу, играют в какие-то кости и, завидев меня, чуть ли не вскакивают. «Госпожа лекарь, не ждали так поздно?» – нервничают пациенты, но я ругать их не спешу. «Осторожнее с резкими движениями. Болезнь хоть и отступила, но нужно поберечь себя», – говорю мужчинам, и те, как-то неловко улыбнувшись, переглядываются. «В кости. Хотите сыграть, госпожа лекарь?» «А чего бы нет? Все лучше, чем позволять себе думать о том, что я уже не могу исправить». Вот и сажусь на табурет возле коек больных, слушаю простые правила, потом зову и кухарку, чтобы было веселей, а она еще и чай захватывает. Так и коротаем вечер за разговорами и смехом. Но в какой-то момент я просто останавливаюсь. Просто смотрю на людей, которые еще недавно были одной ногой на пороге смерти, и говорю себе, что поступила правильно. Что если даже моя задумка с письмом во дворец приведет не к победе, а к поражению, я должна была сделать этот ход. Не сделала бы, рано или поздно меня прихлопнули, а так хотя бы будет шанс. Тем более я сильно расстаралась, создавая обращение, кучу доводов и аргументов привела. Боги, пусть все получится. Только и молюсь я, покидая уже сонных пациентов и возвращаясь в свою комнату. От усталости сон приходит быстро, хотя и поворочиться приходится. В голову все время врывается одна и та же мысль, но я душу ее в зародыше и даже произносить себе запрещаю. Победив слабость, засыпаю. А утром меня будет запах свежеиспеченного хлеба и молока. «Госпожа, наши больные к вам так прониклись, что просили меня для вас лучший каравай испечь, да за молоком сходили и еще кучу всего на кухню принесли», говорит довольная кухарка, а затем вдруг копошится под передником. «Ой, точно, вот!» Протягивает мне конверт. «С почты для вас забрали». Тут же подскакиваю с постели и беру письмо. Не из дворца, судя по внешнему виду. Тут и сургуч странный, и сама бумага пропитана каким-то необычным женским парфюмом. «Кедр? Почули?» И подпись «Мисс Эймс». Раскрываю конверт и с удивлением читаю строки. «Дорогая леди Оливия, мы с вами еще не знакомы, но вы уже произвели впечатление. Пока все эти заносчивые кряхтуны пророчат вам жизнь в темнице и указывают, где ваше место, я восхищаюсь вашей смелостью и талантом. Более того, буду очень рада, если вы сможете посетить мой необычный гостевой дом. Обещаю, что здесь вам все будут рады, а кто не порадуется, пойдет прочь. Я люблю бизнес, но хороших людей еще больше. А вы именно такая, леди Оливия. Чуйка меня никогда не подводит. Потому прошу вас рассмотреть возможность посещения драконьего хребта и идею открыть поблизости вашу клинику. Обещаю помогать всем, что в моих силах. С уважением и восхищением, леди Эймс». «Леди Эймс», – повторяю я и поднимаю взгляд на кухарку, но, судя по ее виду, она понятия не имеет, кто это. Но вот про драконий хребет наслышано. Туда сейчас стремятся все женщины королевства, как оказалось, ну а следом за ними и мужчины. Надо же, а я и не знала о таком месте. Да и словарный запас леди Эймс меня, мягко сказать, смущает. Надо подумать над ответом. Решаю я, ибо здесь еще дел не в проворот, учитывая, что новые пациенты к дому прибыли. Ими и занимаюсь, вплоть до 16:00, а чаша, которая стоит на входе для оплаты, пополняется всем, чем только можно, от монет до наливных яблок. Потом придумаю, как отрегулировать систему, а пока на жизнь хватает, и это хорошо. «Леди Оливия». Кухарка входит в комнату лекаря Бартона, где я временно устроила приемный покой, аккурат, когда я собираюсь выпить чай. «К вам там еще кое-кто пришел». Выдает она, как-то странно делая акцент на последнем слове, и мысли, которые я тщательно пыталась не допускать, тут же атакуют. «Безликий». То есть Кайрон вернулся, и дня не прошло. «Женщина». Добавляет кухарка, сметая все мои предположения и как-то странно напрягается. «Женщина?» – переспрашиваю, ибо ко мне только женщины сейчас и ходят. Зачем так напрягаться? Кухарка объяснить не успевает, потому что дверь за ее спиной открывается без стука, и в комнату входит миловидная дамочка в изысканном темно-синем платье. Кидает брезгливый взгляд на просто обставленную и даже несколько пошарпанную комнату, а я же застываю и закипаю внутри, глядя на ее лицо. Люция, собственной персоной.